Глава 31. Позавтракав, Дани с Ликой искупались в бассейне, где вода оказалась удивительно теплой. После того, как они поплавали и побрызгали водой друг на друга, мужчина сказал: «Не стоит забывать о делах. Мы обещали прочитать наши книги, а время не стоит на месте». После купания Дани вдруг решил показать Лике грядку с клубникой, за которой сам ухаживал. Первые ягоды уже созрели и оказались очень вкусными. Затем пришло время переодеться в белый, Лика подозревала, что взятый в отеле, халат и устроиться с чашкой горячего кофе в ожидании, когда Даня принесет свою рукопись. Лике же показывать было нечего, ее текст находился в сети. Даня принес черную кожаную папку. Протягивая ее Лике, он попросил: «Поделись впечатлениями по прочтении, а я пока открою твой роман. Вчера я прочел несколько глав. Для начала скажу, что мне понравилось. У тебя легкий стиль, яркие характеры героев и интригующий сюжет. Это всегда привлекает людей». «Спасибо», — сказала Лика и взяла из его рук папку. А потом она погрузилась в чтение, напрочь забыв о времени. «Запретная страсть», — так назывался рассказ. Когда мир еще только зародился, а человечества не было и в помине, существовал ад, рай и пустая земля. Рай славился своими чудесами и прекрасными его творениями, ангелами. Был среди них особенно прекрасный, так как его имя слишком сложное, назовем его Безымянный. И было у него 4 крыла, 2 белых да 2 золотых. Последние могли расцветить самую глухую тьму. Однажды Безымянный гулял по саду и обнаружил странное существо. Что оно делало во владениях света? Конечно, оно попало сюда не случайно. «Хоть ты и совершила преступление, напав на райскую птицу, на тебя нет крови невинных, и я возьму тебя в услужение. Со временем ты очистишься от зла и станешь похожей на создание света». Прошло немало времени, но предсказание Безымянного сбылось и превратилось темное дитя в серого ангела. Вот только, взяв в услужение и под опеку неудачницу, как она сама себя называла изначально, не думал прекрасный ангел, что она в него отчаянно влюбится. Да, в раю многие восхищались ангелом с золотыми крыльями, но любовь созданий света не причиняла неприятностей, она была светла и милосердна. Серый же ангел, которым стала неудачница, требовал от наставника настоящей страсти и жалел о том, что тот не испытывал чувств. На протяжении целого столетия серый ангел просил наставника о любви, и однажды Безымянный опрометчиво согласился. Он дал обещание, что попробует полюбить серого ангела, которым стала неудачница. Но он не знал одной важной вещи. Серый ангел сохранил связь со своими сородичами, и часто нападения на создание света происходили с ее ведома. К сожалению, обещание, данное неудачницей, будем лучше так ее называть, выполнить было практически невозможно, и в итоге Лика, перевернув последнюю страницу, увидела лишь чистый листок. «Не понимаю», — воскликнула она, — «а где же продолжение? Не может же рассказ просто оборваться?» Дани поднял голову, оторвавшись от экрана телефона. «Ты права. У этого рассказа был плохой конец. Я написал его после смерти Вики. Тогда я был уставшим, разочарованным в жизни человеком. Но, что еще хуже, я не верил в любовь. Мне казалось, это чувство приносит лишь боль». «И как же закончилась эта история?» — тихо спросила Лика. «А ты правда хочешь знать?» «Да». Девушка кивнула головой, не отводя взгляда от его лица, будто пытаясь прочитать мысли Дани. «Что ж, ангел и его помощница потеряли бессмертие и стали обычными людьми. Они много раз перерождались и снова встречали друг друга. Они испытывали любовь, но счастья им это не приносило. Если любил один, другая оставалась холодной и далекой, и наоборот». «Какая печальная история!» — Лика смяла в руке бумажный листок. «Они так и не поняли, что любовь нельзя добиться силой, и главное в любви — это отдавать. а не получать. Повисло короткое молчание. Лика с удивлением думала, как похож ее недавний сон на начало рассказа Дани. Опять пресловутая связь между истинами? Или нечто большее? «Я выбросил последние страницы рукописи», — неожиданно признался Дани, — «в тот день, когда узнал, что ты моя истинная». «Почему?» «Я надеялся, что мы придумаем новый, более счастливый конец. Вместе».